Он выкатил глаза. «Ты хочешь сказать, что ты настоящая?» «Боюсь, так и есть», — ответила я, несколько обескураженная вопросом. «Господи, а правда потусторонники не могут несколько раз подряд быстро повторить на дворе трава на траве дрова?» «Правда, мы называем такие штуки скороговорками». «Обалдеть!» — восхитился он. «Тут, понимаешь ли, ничего подобного нет. Я могу повторять от топота копыт пыль по полю летит сколько угодно». И повторил 3 раза к ряду. «А теперь давай ты». Я набрала в грудь побольше воздуху. «А то-то пока пык-пык по полю летит!» Арнольд утробно расхохотался, словно в жизни не слыхал ничего забавнее. Лео улыбнулась. «Давай еще разок!» — воскликнул он. «Нет, спасибо!» Сноска 4. «Впервые за 87 лет будет собрана новая эпическая поэма, а название и содержание будет объявлено особо, но ученые мужи считают это бессмысленной тратой сил. Мастерство практически полностью утрачено. На следующей неделе мы также увидим открытие новой торговой сети, предлагающей готовые принадлежности для сборки литературного произведения. Она будет называться «Пред-Апише». Слушай, как мне заткнуть этот комментофон, чтобы он не болтал у меня в голове? Просто сосредоточься на мысли «отключить». Так я и сделала, и треп в мозгах прекратился. «Что, полегчало?» Я кивнула. «Привыкнешь». Он на секунду задумался, окинул озеро совершенно невидным взглядом и сказал. «А ты не хочешь прикупить немного глаголов? Конечно, не дрянь какой, а свеженький, качественный, полезный, правильный, прямо из текстового моря. У меня есть приятель на Ракулёре». Я улыбнулась. «Вряд ли, Арнольд. И в другой раз мне таких предложений не делай. Я из Беллетриции». «Ой», — сказал Арнольд, резко побледнев. Он закусил губу и состроил такую умоляющую рожицу, что я едва не рассмеялась. «Не парься», — успокоила я его, — «доносить не побегу». Молодой человек испустил облегченный вздох, пробормотал извинения, снова взгромоздился на мотоцикл и зигзагами поехал прочь, едва не налетев на почтовый ящик у начала трассы. Внутри гидросамолета оказалось светлее и просторнее, чем я представляла, но воздух отдавал затхлостью. Мэри ошибалась, она еще не переделала старую посудину даже наполовину. В лучшем случае на 1/10. Стены были до середины обшиты сосновыми шпунтованными досками, из-под которых неопрятными клочьями торчала минеральная вата и ненужные электрические провода. Здесь вполне хватало места для 2 этажей. На нижнем располагалась большая во всю ширину корпуса гостиная с парой старых диванов, развернутых к телевизору. Я попыталась его включить, но безуспешно. В книгомирье нет телевидения, если только не требуется по сюжету. В основном меня окружал реквизит, необходимый для той главы, где Джек Шпрот появляется в Сандерленде, чтобы обсудить с Мэри преступление. На полке над маленькой дровяной печкой висели фотографии хозяйки времен учебы в полицейском колледже. И еще одна, на которой улыбалась Мэри, свежеиспеченный сержант полиции. Я открыла дверь в маленькую кухоньку. На холодильнике висел листок с кратким изложением сюжета Кевершемских высот. Я просмотрела его. Последовательность событий осталась по большей части той же, что на момент моего первого прочтения книги в кладезе. Хотя Мэри, как мне показалось, слишком уж преувеличивала свою роль в некоторых эпизодах, касавшихся распутывания загадок. Я отложила листок, нашла миску и наполнила ее водой для пиквик, достала из сумки яйцо и положила на диван. И Дронтиха тут же принялась его переворачивать и легонько простукивать клювом. Я двинулась дальше и обнаружила спальню, там, где прежде стояла носовая турель. Узкая алюминиевая лестница вела на летную палубу прямо над головой. Отсюда, сквозь оранжерейные плексигласовые окна, открывался лучший во всем доме вид на озеро. Перед 2 удобными креслами располагались 2 штурвала, а дальше, за лесом рычагов управления, находилась замысловатая приборная доска, погасшая и сломанная. Справа я увидела единственный мотор. Вид он имел заброшенный, а лопасти винта были разводами птичьего помета. За креслами пилотов, где обычно сидит борт-инженер, притулился стол с лампой для чтения, комментофон и печатная машинка. На полках теснились в основном полицейские журналы и множество учебников по юриспруденции. Я протиснулась в узкую дверь и попала в примилую спаленку. Потолок оказался низковат, но там было уютно и сухо, стены обшиты сосновыми досками, а над двуспальной кроватью располагался иллюминатор. За спальней помещались чулан, водонагреватель, запас дров и винтовая лестница. Я уже хотела спуститься, когда услышала, как в гостиной внизу кто-то разговаривает. «Как, по-твоему, что это?» Голос был какой-то глухой, бесцветный и бесполый. Я застыла и инстинктивно потянула пистолет из наплечной кобуры. Мэри жила одна, по крайней мере, так говорилось в книге. Медленно спускаясь по лестнице, я услышала второй голос. «Думаю, это какая-то птица». Второй голос также не отличался индивидуальностью. Действительно, не отвечая первой и второму, я бы решила, что говорит один человек. Спустившись с лестницы, я увидела две фигуры. Двое незнакомцев стояли в гостиной и разглядывали пиквик, которая отважно таращилась на них из-за дивана, защищая свое яйцо. «Эй!» — сказала я, направив на них пистолет. «Стоять!» Оба повернулись ко мне и уставились на меня без всякого выражения. Лица их оказались такими же блеклыми и бесцветными, как и голоса. Из-за этого их трудно было различить. Руки у непрошенных гостей безвольно свисали вдоль тела, так что даже телодвижений и мимики никакой не наблюдалось. Злятся они, заинтригованы, обеспокоены или преисполнены энтузиазма, этого мне определить по их лицам не удалось. «Кто вы такие?» — спросила я. «Никто», — ответил тот, что слева. «Все кем-нибудь да являются», — возразила я. «Это не всегда так», — сказал правый. «У нас есть только код и все. Я ТСИ 1404-912А, а он ТСИ 1404-У12С».